Глава 12. Усевшись рядом со Шториным, Лилия придержала его руку как раз в тот момент, когда он попытался включить зажигание. «А вот теперь уже торопиться не надо». Лилии показалось, что она слишком рано покинула этот особняк. Унтерштурмфюрер видела, что баронесса и два каких-то типа, очевидно, те же, что подслушивали их разговор, притаившись за спинами средневековых рыцарей, все еще стоят на ступенях у входа. И это заставляло ее подумать о том, а не задержаться ли? Может, даже стоит пригласить баронессу в машину? «Не надейся. Количество в твоем счете в Альпийском банке уже не прибавится», — осадила себя Фройнштаг. «Поэтому сиди и не нервничай». «Что-то случилось?» — встревожился Гульвик. Усевшись позади Фройнштаг, он чуть приоткрыл дверцу и, пригнувшись с пистолетом в руке, наблюдал за венграми. «Создается впечатление, что нам придется отходить, отстреливаясь». «В том-то и дело, что не случилось», — проворчала Лилия. «Да спрячьте вы свой дробовик, Гульвик! Никто не собирается преследовать нас!» «Не самоуспокаивайтесь, Фройнштаг! У меня предчувствие. Странно, никогда раньше оно не озаряло вас. Теперь Фройнштаг уже почему-то ясно осознавала, что слишком поторопилась прервать беседу. Нужно было попытаться войти в доверие к этой 27-летней баронессе, выяснить кое-какие нюансы замыслов Салаши, поинтересоваться силами, что стоят за ним и на поддержку которых Юлиша рассчитывает в случае переворота. «Но разве выведенная в записке сумма гонорара еще не проявление доверия?» — язвительно спросила себя унтерштурмфюрер и тут же ответила. «А почему бы тебе не предположить, что это всего лишь бумажка, отвлекающий маневр, проверка перед возможной вербовкой? И потом, ты забыла, что уже после того, как Юлиша вручила тебе эту бумажку с нулями, у нее в комнате зазвенел телефон». И тебе неизвестно, что этой бордельной политиканше пришлось выслушать, пока ты не спеша направлялась к своей машине. «Да, пожалуй, стоило еще пообщаться с баронессой», — окончательно признала свою поспешность Фройнштаг. «Вряд ли Салаши догадывается о том, что Скорцени уже получил приказ арестовать Хорти и увезти его в Берлин. Такое везение вождю милошистов даже не снилось». «Общая тенденция ему, понятное дело, известна, как и мнение фюрера. Но детали, детали операции. Сейчас его интересует, что, когда, где. Не владея подробностями нашего плана, он все еще выжидает удобного момента, который бы позволил ему организовать переворот. Неважно какой, конституционный, то есть с помощью парламента, или самый банальный, вооруженный». И в то же время опасается, что Хорти вот-вот нанесет упреждающий или ответный удар и сделает это с такой же беспощадностью, как совершенно недавно сделал фюрер. «Ладно, Шторин, трогайте», — произнесла наконец Лилия. «Не будем торопить события. У нас еще появится возможность свидеться с баронессой». «Уверен, она сама будет добиваться этого», — ответил Шторин. «Вы что, знакомы с ней?» «Да, так». «Это не ответ. Близко знакомый». «Увы, слишком уж ревнив этот ее дунайский мавр Салаши. И головорезов у него до дьявола. Однако наслышан». «Она что, действительно бонапартистка?» Шторин с удивлением уставился на Фройнштаг, хотя в это время они проезжали перекресток. «Ну, этого я не знаю. Мне в голову не приходило выяснять такое. Если вы считаете, что женщину, которая намерена стать женой фюрера Венгрии, следует считать бонапартисткой, тогда, несомненно, совершенно очевидно, что Юлиана фон Шемберг слишком властолюбива, чтобы довольствоваться всего лишь родовым достоинством баронессы. Это сделает все возможное, чтобы вначале ее Салаши стал фюрером, а затем и мужем, добившись как минимум титула графа. Для нее это, судя по всему, важно». «А что, баронесса настолько уверена, что за этим все же последует?» Уже чисто по-женски полюбопытствовала унтерштурмфюрер. «В противном случае погубит его. Для того, чтобы отомстить, она пойдет на все. Уверен, что и во главе партии «Скрещенные стрелы» Салаши оказался только благодаря ей. Но как объяснить тот факт, что до сих пор баронесса почему-то малоизвестна в высших германских кругах, именно как женщина Салаши? Официально за ним числятся две другие любовницы, куда менее влиятельные. А Шемберг и не считает себя любовницей предводителя милошистов. Надеюсь, вы не намекали ей на этот статус. Подобные намеки обычно приводят баронессу в ярость». «Кем же она мнит себя в таком случае? Может, вы ответите, Гольвик?» Обратилась к оберштурмфюреру, не рассчитывая на то, что Шторин в состоянии удовлетворить ее любопытство. «Кем бы она ни приходилась, Салаши, — ответил тот, — но если мы всерьез рассчитываем на него, как на фюрера, эту австриячку придется убрать. А то еще чего доброго возомнит себя императрицей». «Не возомнит, а станет ею», — уточнил Шторин. «Допускаете?» «Вполне». «Но в таком случае это совершенно меняет дело. Кто же она тогда, договариваете, Шторин?» Унтерштурмфюрер помолчал, и лишь свернув в какой-то темный переулок, он вообще старался избегать любых улиц, произнес. «Это любопытный вопрос, фрау Фройнштаг, или Вольф, как вам будет угодно». «Уверен, что вам следовало бы задаться им еще до того, как решили навестить баронессу. Я должна воспринять ваши слова как нравоучение?» «Думаю, что не только Скорцени, но и сам Салаши не совсем ясно представляет себе, каковы истинные планы его Юлиши», — не обратил внимания Шторин на амбиции Лилии. «Она ведь вовсе не случайно оказалась у него в любовницах. Вряд ли баронесса питает к этому демагогу какие-то особые чувства. Чтобы предположить такое, не обязательно было собирать на нее сразу три досье для Абвера, СД и Гестапо. Скорее всего...» Не обратил Шторин внимания на реплику Лилии. «Она остановила свой выбор на Салаши только потому, что поставила на него, как опытный игрок, на неприметную для многих других лошадку». «Это похоже на правду, Шторин», — согласилась Фройнштаг. «В свое время точно так же поступила другая вдова, Жозефина Багарме, которую Юлиша обожает и принципам которой следует». О том, что она мечтает стать первой дамой Венгрии, догадаться не так уж трудно. Куда труднее предугадать ее следующий ход. «А возможен и следующий, — не поняла Фройнштаг, — после того, как она станет первой дамой Великой Венгрии». Шторин многозначительно рассмеялся. «То, что вы услышите сейчас, ни от кого больше в этом мире услышать не смогли бы». «Так уж ни от кого. Во всяком случае, в этом городе. Возможно, поэтому с трудом поверите мне. А дело обстоит таким образом. Баронесса не настолько самолюбива, чтобы стремиться во что бы это ни стало овладеть именно этим венгерским троном. Трон угров, как и корона на голове самого Салаши, нужны ей постольку поскольку». Благодаря им баронесса фон Шемберг рассчитывает затем воссоединить Венгрию с Австрией. Фройнштаг разочарованно что-то промурлыкала. Это было ей известно еще в Мюнхене от представленного к ней Скорцени, консультанта по вопросам Венгрии. «Перекреститесь, Шторин!» — совершенно по-иному отреагировал Гольвик, явно усомнившись в здравомыслии его слов. «Я понимаю, что в свое время вы прозевали аншлюз, приходя в себя после очередной попойки. Во время аншлюза, дорогой Гольвик, я был среди эсэсовцев, которые входили в Австрию для поддержки парней Скорцени и Кальтенбруннера. Правда, тогда я был совсем юным эсэсманом». Примечание. «Эсэсман. Рядовой войск СС. Конец примечания». «А что касается баронессы Шемберг, то в ее лице мы имеем тайную австрийскую монархистку или националистку, как вам будет угодно, готовую жизнь отдать за то, чтобы была восстановлена Австро-Венгерская империя. Та самая империя, которую любимец баронессы Наполеон Бонапарт, а Шемберг действительно поклоняется ему, вы угадали, назвал старой распутницей, которая привыкла, чтобы все ее насиловали. «Он действительно так отозвался об Австро-Венгерской империи?» — воскликнула Фройнштадт. «Старая распутница, которая привыкла, чтобы все ее насиловали?» «Дословно. Самому Наполеону, как вы помните, процесс изнасилования удался блестяще. Вы могли бы и обойтись без подобных уточнений исторических пошлостей, Шторин». «Я-то мог бы, а Наполеон, как видите, нет. К тому же в баронессе течет кровь, родственная с той, что текла в жилах императора Австрии Франца I, умудрившегося столь бездарно распоряжаться старой распутницей во времена Наполеона. Так она еще и престола наследница, причем признанная Международным монархическим союзом. Из этого следует, что баронесса Юлиша добивается трона не для Салаши и не для себя, и не для кого-то из известных нам представителей королевской династии, а для самой себя. В этом секрет ее стараний, в этом изюминка ее союза с Ференцем Салаши. Вы, Шторин, даже не догадываетесь, насколько усложнили мне жизнь этим своим сообщением. В нынешней Венгрии никто всерьез ее престолонаследие пока что не воспринимает. Но время от времени императорская кровь ее, как это ни странно, вскипает. Так что, если вы желаете по-настоящему понять госпожу Шемберг и быть понятой ею, советую исходить из того, что и Салаши, и Венгрия для нее всего лишь средство к достижению главной цели всей ее жизни. Именно поэтому Юлиша так и ненавидит Хорти, что он мог, но не желал хоть что-нибудь сделать для возрождения империи. Но из этого следует, что баронесса опирается еще на кого-то. «Следует», — не задумаясь, согласился Шторин. «А почему бы не предположить, что действует целая подпольная организация австрийских монархистов?» Вновь попытался вклиниться в их диспут Гольвик, оказавшийся наименее подготовленным к нему. «Вы это уже предположили, Гольвик?» — заметила Фройнштадт. «Жаль, что всего лишь предположили. Правда, не совсем ясно, каким образом они собираются разделаться с Германией, где и слышать теперь не желают не только об Австро-Венгерской империи, но и о самой Австрии как независимом государстве». «Вам никогда не быть политиком, оберштурмфюрер Гольвик!» — рассмеялась Фройнштадт. «Право разделаться с Германией они оставили из-за России и ее западными союзниками. Неужели вам даже это непонятно?» «То есть они рассчитывают, что после поражения Германии победители заставят фюрера отказаться не только от Венгрии как своей союзницы», — попытался реабилитировать себя Гольвик, прощая Лилии ее мелкие уколы, «но и от Австрии, которую насильственно присоединили к рейху». «Послушайте, Шторин», — опять заговорила Фройнштадт, — «вы и в самом деле обладаете хоть какими-то подтверждениями своих взглядов относительно баронессы Шемберг, или же убалтываете нас своими фантазиями?» «Не фантазиями, умовыводами, что, согласитесь, не одно и то же. Но подтверждения тоже имеются. Уверен, что вы их получите». «Вот что значит не подготовиться как следует к встрече с агентом иностранной разведки», — упрекнула себя Фройнштадт, отлично понимая, что Шторин прав. Независимо от того, действительно ли он оперирует какими-то неопровержимыми фактами или же основывается исключительно на своих умовыводах. «Ты отправлялась на беседу с любовницей Салаши, как с бордельной леди, за душой у которой ничего, кроме кутежей и посещения венеролога. Оказалось же, что имеешь дело с австрийской аристократкой, для которой возрождение империи стало смыслом жизни. А теперь подумай над тем, как много ты потеряла, неверно выстроив всю встречу с ней». «Где вы, Шторин, были раньше с этими своими умовыводами?» «В машине, как видите». «Жаль, что всего лишь в машине. Ваши сведения мне очень пригодились бы». «Не отчаивайтесь, еще пригодятся. Игра ведь еще только начинается. Еще даже свечи не все зажгли. Кстати, на какую разведку она работает, Шторин?» «На австрийскую». От удивления Фройнштаг зачем-то подалась к унтерштурмфюреру, но так и замерла с приоткрытым ртом. «Не мешало бы опохмелиться, унтерштурмфюрер!» — вновь вмешался Гольвик. «Такой разведки австрийской давным-давно не существует. Именно поэтому баронесса упорно продолжает оставаться верной ей». «Не корчите из себя царя Соломона!» — возмутился Гольвик. «Я-то ведь все равно не пойму, поскольку мне не дано. Так объясните хотя бы даме». «Разведки вроде бы не существует, вы правы», — ответил Шторин, лихо припарковывая машину у отеля «Берлин». «Однако отдельные звенья ее, глубоко законспирированные в Венгрии еще в те времена, когда об аншлюсе ни в руководстве Австрии, ни в ее разведке никто и не помышлял, продолжают, по всей видимости, функционировать, чтобы со временем, когда Австрия вновь обретет независимость, явить шпионскому миру образцы преданности родине и долгу».